Глава 33. Ранди. Я смахнула рукой упавший на лоб лепесток. Откуда он взялся? И остальные тоже. Все мужчины и парни сделали шаг ко мне. И Руэл. Глаза их были странными, наполненными одинаковым лихорадочным блеском. Они зачарованы? Я сглотнула, в желудок упал холодный ком. В воздухе и даже в слюне ощущалась какая-то магия. Во рту разливался карамельный привкус. Но это не могла быть я. Я же только танцевала и даже глаза закрыла. Может, со стороны кто-то подшутил? Взгляды мужчин, отливающие жадностью и вожделением, были прикованы ко мне. Я испуганно улыбнулась и, обняв себя, отшагнула с площадки. Мужское окружение сделало ко мне столько шагов, сколько я сделала движений. Обступило меня плотным кругом. «Что происходит? Что это с ними?» Взволнованно и возмущенно воскликнули девушки. «Не видишь, что ли? Она их зачаровала! Эй, ты! Блондинка в бело-зеленом платье!» «Это Ранди Свеборг! Да хоть заклинательница драконов! Прекрати сейчас же! Расколдуй! Хамство какое! Так поступать просто некрасиво!» Парни больше не останавливались. Они медленно и стадно приближались. «Я не знаю, как и почему...» Еле слышно пробормотала я, растерявшись окончательно. «Что делать?» И вдруг сзади на меня налетел кто-то. Подхватил рукой за талию, поднял воздух, вытащив из плотного кольца горящих лиц и протянутых рук. «Достаточно представлений», — услышала я сверху. Это был Джестер. Не в образе принца, а похожий на темного демона с крыльями и змеиным хвостом. Нам вслед дернулось множество голов. Парни полезли друг на друга, начали прыгать. Кто-то со стороны метнул в нас разрядом энергии, шар взорвался с треском. Джестер увернулся и взмыл ввысь. Черное небо летело навстречу с неимоверной скоростью, ошпарив щеки ветром. Крики и хаос остались далеко внизу. Джестер метнулся к темным башням, потом за них. Нырнул в черно-зеленые кущи и, наконец, опустился на землю. Поставил меня рядом. У меня на глазах его мощный змеиный хвост ниже талии превратился в две ноги в штанах. Джестер тяжело дышал после скоростного полета. У меня и самой пульс зашкаливал от волнения. Джестер наклонился к коленям, пытаясь отдышаться. Присел, опираясь на них. «Никогда не танцуй так, без охраны рядом», — проговорил он сквозь громкие, сипом вдохи и выдохи. «Пока не научишься всех расшвыривать». «Чревато!» «Хорошо, не буду». Мне было не по себе, а по рукам пробежал холодок. «Я не знаю, как это получилось». «Я же говорил, что у тебя огромный потенциал волшебства». Я вспомнила его слова и нашу первую встречу по ту сторону зеркала, еще когда я не знала, кто он. «Это потому, что я сама дива? Ты сразу это понял?» — спросила я. Джестер встал на ноги медленно, выпрямился. «Не сразу». Но у твоей ауры был зеленый нимб, странный. Такие контуры с золотом в сердцевине могут говорить только об одном. Перед тобой птенец, способный превратиться в жар-птицу. А почему сэр Алви мне этого не сказал? Он не увидел? Увидел наверняка. Но зачем говорить? Для веры в себя. Джестер расхохотался и закашлялся, даже поперхнувшись воздухом. За верой в себя это не Калви. Но если захочешь почувствовать себя никчемностью, занимай очередь. У него дар равнять с землей, особенно тех, кто может однажды превзойти его в магии. Он оглянулся и повел носом по ветру, словно пытался что-то учуять, затем подмигнул мне. Но в некоторых случаях этот дар крайне необходим, как сейчас. «А что сейчас?» Я неловко переступила с ноги на ногу. Повелитель мух и телохранителей королевских особ несется к Калви на всех парах с нотой протеста, весело объявил Джестер. «Руэл?» — удивилась я такому определению. «А кто же еще?» «Боевой маг, шаман и гроза преступников повелся на чары танцующей девочки. Представляю, как у него сейчас подгорает». Я закусила губу. «Повелся? Как все? А почему ты не повелся?» «А что? Хотелось бы. Увы, не выйдет. Я наг. Наги не превращаются в марионеток», — гордо сказал он. «Но было красиво. Мне понравилось. Как-нибудь обязательно повтори». Он протянул мне руку, развернув ее ладонью вверх. «Пойдем?» «Куда?» «Туда же, куда и Томас Руэл. к моему брату. Позабавимся сперва, а потом уже и время будет отправляться в нашу авантюру. Но мне надо переодеться для похода. Предоставь заботу об этом Алви. Наверняка уже заказал или наколдовал все, что нужно. К тому же вряд ли у тебя в загашниках есть костюм для песчаных бурь. Ведь нет? Нет. Так я и думал. А потому лучше порадуй глаз своим красивым платьем, пока можно. Говоря это, Джестер посмотрел так, что я мгновенно, каждой своей клеткой ощутила, что он мужчина, а я женщина. И смутилась до жаркой волны по телу и слабости в ногах, потому что было в этом чувстве нечто такое, чего нельзя было позволить незамужней девушке. Совершенно нельзя. Я поспешила отвернуться. И, преодолев сковывающую неловкость, шагнула к кустам, узнавая в них те, в которых уже пряталась однажды. За живой изгородью находился дом ректора. Растения дружелюбно зашептали, подчиняясь игре ветра, словно и меня узнали тоже. Джестер нагнал меня и все равно взял за руку. Я потянула ее к себе, высвобождаясь. «Я знаю, куда идти». Он придержал, обжигая крепкими пальцами, а затем осторожно выпустил. «Вижу, в кустах ты разбираешься лучше, чем в чарах», — шепнул он, почти касаясь моего уха и вызывая новые волны смущения. «Как и они во мне», — ответила я и практически бросилась от него наутек. «У нас был договор», — зло говорил Руэл сэру Алви. «Нас Джестером от них отделяла лишь стеклянная стена и высокая поросль с плотными, глянцевыми продолговатыми листьями. Ветки были усыпаны мерцающими белыми цветами, от которых распространялся пьянящий аромат. Джестер не должен был появляться перед публикой ни в каком виде, кроме облика принца Иварра», — чеканил Руэл, непривычно потерявший самообладание. «А он позволил себе неизвестно что». «Неужто обратился в девицу?» — изогнул бровь сэр Алви. «Так и знал. Одиночество в пустыне его до добра не доведет. Наверняка с большой грудью». «Не зли меня, заноза!» «Неужели бес?» — подцокал языком сэр Алви. «И как? Поклонники были?» Джестер неслышно хмыкнул рядом со мной и придержал меня за плечи, помешав выйти из зарослей. «То, что на этот раз вытворил твой брат, не смешно, и ты сам понимаешь, что теперь у нас проблема». «Какая именно?» — надменно спросил сэр Алви. «Кстати, у нас был договор, что ты, Руэл, находишься рядом и все контролируешь. Я изначально был против самой затеи». «Не был. Ты тоже всеми силами пытаешься затереть скандал, а он уже неизбежен. Ранди Свеборг зачаровала весь танцпол, а Джестер превратился в демона и утащил ее в неизвестном направлении. Это видели все». «Ну, хоть не в женщину», — заявил с подчеркнутым облегчением сэр Алви. «И не в себя». «Уверен, что обратился он не у всех на виду. И что до Ранди, девушка просто развивается, пока еще не контролирует магию». «Демон на вечеринке первокурсников тебя не смущает?» — пыхнул Руэл. «Всем память не сотрешь. Об этом напишут утренние газеты. Завтра же сюда рванет гонец от короля или сам король». Сэр Алви картинно вздохнул и, заложив руки за спину, прошелся к окну. «Ты просто давно учился в академии, Руэл. Тут у нас кого только не было уже. Штогрины, гоблины, виверны, наколдованные третьекурсниками мандрагоры. Представь, они оживили корень мандрагоры, вырастили и по территории бродили вопящие страшилы, от которых все шарахались. 2 года назад всего. Не заговаривай мне зубы. Где Джестер? Где Ранди?» Сэр Алви развернулся к нему. «Боги, да ты ревнуешь, признайся. Она тебя тоже зачаровала?» «Не мели чушь!» Алви присвистнул. «Обалдеть! Деревенская девочка шарахнула по самообладанию великого шамана, охотника на черных магов. Зря я не верил в Ранди. Кстати, поймали сегодня кого-нибудь?» «Курьера кто-то спугнул», — буркнул Руэл. «Итак, повторяю, скандал вот-вот разразится. Мы сейчас же отправляемся в Храхну. Найди брата. Разговаривать больше не о чем, пора действовать». «Да ладно. Давай пока поболтаем. Он сам придет. Вон, практически уже на пороге». «Где?» — резко обернулся Руэл. Мне было удивительно, что он не чувствует наших с Джестером аур. Мы же стояли за стеклянной стеной, отделенные лишь насаждениями. «Ну, признайся, что тебя торкнуло от Ранди, а? «Зацепило твое железное сердце», — ехидно добавил сэр Алви. Руэлл раздраженно сверкнул фиолетовыми глазами. «Чему там цеплять? Смазливое личико, ноль мозгов, комплексов через край. Такой забитой самодивы мир не видывал. Ничего из нее не выйдет. И брать ее с собой мы не будем». «Кто так решил? Ты?» «Да, я решил. Операция по возвращению принца Эйвара — моя ответственность. Пойдем ты, Джестер и я. Вернемся без Джестера, иначе я призову всю стражу, и ты сам знаешь, что ждет в таком случае твоего брата». «И кто его ловить будет? Ты?» «Да, но не один. Я уже позаботился о том, чтобы по возвращению тут были королевские стражи. Предлог нашел, не беспокойся». «Прелесть какая! Ты все продумал, сам, точно ничего не упустил?» «Разумеется». Сэр Алви приблизился к нему, слегка задев плечом, коснулся его локтя и тут же отвел ладонь, отреагировав на подозрительный взгляд Руэлла. «Я ничего не упустил. Где Джестер?» — прорычал тот. «Так вот же он!» — сэр Алви показал ему за спину, пальцем задев предплечье. «Ой, прости, тут к тебе дрянь какая-то зеленая прицепилась, а Джестер вон, за кустами, идет вместе с Ранди». Руэлл подался вперед, всматриваясь в темноту. Сэр Алви принялся похлопывать того по рукаву, словно стряхивая что-то с темного пиджака. Руэлл вдруг застыл, эмоции на его лице стерлись, а на губах сэра Алви возникла ехидная улыбка. Он крикнул. «Эй, Ранди, Джесс, идите уже сюда! Клиент готов!» И скомандовал холодно Руэллу, у которого окончательно остекленели глаза. «Сядь в кресло и не мешайся!» К моей оторопи главный телохранитель принца послушно последовал приказу, как игрушечный солдатик. Джестер вытянул из укрытия меня за руку, и мы вошли в распахнутую стеклянную дверь. «У тебя отлично получается скрывать ауры, братец», — заметил сэр Алви, а затем с благосклонной улыбкой повернулся ко мне. «И ты молодец, Ранди. Если бы мозги господину-охотнику из-за тебя не перещелкнуло, вряд ли я бы так легко его вырубил». «В каком смысле?» — оторопела я. «Он не заметил простейшего хода манипуляции. Три раза ответил положительно на мои вопросы и позволил к себе прикоснуться и поставить якорь. Этого достаточно. А брешь в защите пробила ты. Умница. В семестре за курс начальных манипуляций автоматом получишь зачет». «Нет, я не о том», — заволновалась я. «Вы имеете в виду то, что господин Руэлл правда в меня влюблен?» «Я имею в виду только то, что танец самодивы отключает мозг у всего половозрелого мужского населения. А я знал, что Руэлл будет следить, и ты не удержишься от желания сплясать. Музыка ведь понравилась?» «Мне пришлось спасать Ранди от голодного стада», — недовольно буркнул Джестер. «Мог бы предупредить ее». «Тогда бы она думала об этом, и так чудно бы не получилось», — подмигнул сэр Алви. «Ты ведь не пострадала, Ранди?» «Нет», — я облизнула пересохшие губы, переводя взгляд с Алви на Руэлла. «Только испугалась немного. Но если б не Джестер...» «А он был там, правда?» «Я все учел», — не без пафоса сказал сэр Алви. Я не ответила, я смотрела на недвижимого Руэлла. Только дыхание вздымало его широкую грудную клетку и ноздри, а меня переполняли двоякие чувства. Яркая обида за его пренебрежительные слова обо мне и робкое предположение, что все это он говорил, чтобы не признаваться в чувствах сэру Алви. Или... От третьего варианта мне стало совсем неловко, и я покраснела, представив, какие чувства я вызываю танцем у мужчин, в том числе у всех первокурсников и музыкантов оркестра. Как мне потом учиться с ними? За то, что сэр Алви не предупредил меня об этом, захотелось немного его ударить. Впрочем, не немного, а сильно. Отвесить оплеуху с треском. Как он мог? Сэр Алви словно прочитал мои мысли или красноречивый румянец выдал их, и ректор добавил между делом. «Про чувства зачарованных не переживай, Ранди. Через несколько минут они не вспомнят ничего. Про это написано о самодивах во всех учебниках. Даже занятно, почему природа распорядилась объединить в один комплект деревья, реки и мужиков». «Брат!» — резко отдернул его Джестер, заметив, как меня залила пылающая волна стыда. «Ладно, не мужиков, джентльменов», — поправил себя сэр Алви, очевидно, мало заботящийся о моих чувствах. Со временем сама разберешься, как и кем лучше управлять. Только не вздумай воздействовать на менталистов. У них крепкая защита». Джестер недовольно фыркнул. Затем подошел к Руэлу и провел ладонью несколько раз перед его лицом. Тот не прореагировал. «С Руэлом все ясно. Но ты ведь поклялся, что возьмешь его в экспедицию». «А кто сказал, что не возьму?» — хмыкнул Алви. «Посидит мешком где-нибудь в сторонке. Если надо, будет разбудим, сшибет фаерболами пару-другую чудищ». «И все-таки ты редкостный мерзавец, Алви», — заметил Джестер, но как-то не зло. Сэр Алви торжествующе улыбнулся. «Я знал, что однажды ты научишься ценить брата, малыш Джесси. Ну что, собираемся? Агнес, ты где?» «Пора! Агнес! Покажи Ранди, где одежда для пустыни!» — крикнул он в раскрытую дверь, а затем кивнул подбородком на Руэлла. Он, кстати, категорически отказывался брать ее с собой. «А она для меня на первом месте, сам понимаешь. Ради возвращения Агнес все и затеваем, остальное побочное. Их он мне приказывать не будет». Алви пошел куда-то в комнаты, видимо, разыскивать крылатую лису. А я поняла то, что он мне разонравился. Совсем. И больше всего на свете мне захотелось домой, в чистоту лесов и рек, к искренности неба, трав и стихий, туда, где честность — основное качество даже для хищников. Я не хочу быть менталистом и не хочу уподобляться им ни на йоту. Мне бы подальше от манипуляций, толков и интриг. Я хочу свободы и тишины. Вот только кто меня отпустит? «Потерпи еще немного», — вдруг обратился ко мне тихо Джестер. «Всего лишь до утра». «Ты читаешь мои мысли?» — с вызовом спросила я. «Пойдем переодеваться», — ответил он и примирительно улыбнулся.